ждем каждый час. Ты, государь, видел, говорят, он тебе золотой на шапку пожаловал. Пожаловал, нехотя ответил Степан. Теперь за него голову служишь? Нет, не за него. За свою землю, за своих родителей, за жену и детей. Так, а помнишь, как мы англичан от жегемондовых корсаров отбивали? Друзья еще долго разговаривали, вспоминая тревожные, но радостные дни, проведенные на Варяжском море. Про Анфису ничего не слышал, спросил, засыпая, Федор Шубин. Мертвые не оживают, ответил, вздохнув, Степан. Перед рассветом Степана Гурьева вызвал казачий голова Игнатий Кобяков. В избе, где собирались сотники, горела березовая скрутка в железном поставце, освещая заспанные бородатые лица. Сотники сидели на лавках, уставленных по стенам избы, молчаливые и хмурые. «Други», — сказал Игнатий Кобяков, когда все собрались, — «Девлет Гирей перелез через Оку и пошел на Москву. Нам приказ боярина Воротынского быть под началом у гуляйного воеводы. Время терять нельзя. Поднимайте казаков, нас ждет тяжелый бой». Загремели барабаны, запели трубы, раздали зычные команды сотников. Через 10 минут казачье войско двинулось по московской дороге. На второй версте строгановских казаков обогнали всадники с набатами у сёдел. Они плетками били в медные барабаны. «Дорогу пушкарям!» — кричали глашатые. «Дорогу обозу нарядного воеводы!» Сотни телег, груженных 6-пудовыми бочонками с порохом, пушками, ядрами и картечью, пронеслись мимо на рысях. Невидимые в тучах пыли, кричали ездовые и шлепали бичами. Проносились телеги с пушкарями и запальщиками, сидевшими по десяткам. Потом проехали вазы с хлебом, пшеном, мясом и другой снедью для кормления воинов. Долго стояла непроглядной пеленой над московской дорогой пыль, поднятые конными пешими. Носились слухи, что сам воевода большого полка, князь Михаил Иванович Воротынский, проскакал догонять главные силы крымского хана. Небольшое сельцо Молоди со всех сторон окружили дремучие леса, и только на западе, где пологие холмы, мужики вырубили деревья и землю распахали. Хлеба здесь родились сильные, в ржах не увидишь лошади, урожай давали немалый. На возвышенном берегу Рожаи, у впадения в нее реки Молодки, стояла деревянная церковь Вознесения, окрашенная в зеленый цвет. У церкви поповский двор, да дьяконов и несколько крестьянских домиков. Рядом проходила большая серпуховская дорога. Покрепче и попросторнее была корчма, в нее часто заходили прохожие и проезжие, пробиравшиеся в Москву или в Серпухов. В этом году хлеб убрали давно, и лето выдалось жаркое, да и боялись мужики наезда ордынцев. Зерно укрыли в ямах в соседнем лесу. Когда появились первые татарские всадники, крестьяне угнали скот и сами схоронились в лесных чащобах. 28 июля на дороге села Молоди показался одинокий всадник, скакавший на взмыленной лошади. Это был Генрих Штаден, царский опричник. Он трусливо покинул свой отряд, вступивший в бой с татарами. Вскоре по московской дороге прошли к столице полки крымского хана Девлет-Гирея. Они двигались великою густотой. Не опадала пыль над подмосковным лесом, поднятая бесчисленными копытами. Вдогон за сторожевым татарским полком промчался передовой полк Андрея Хованского и Дмитрия Хворостинина. Русские настигли врага у Молодей, разбили его и гнали до самой ставки хана. Девлет-Гирей переправился через реку Пахру и встал всем войском в 7 верстах от нее, выбрав себе защиты непроходимое болото. В этот же день под заход солнца из Терпухова к Молоди стали подходить другие русские полки. В лесу застучали топоры, тысячи воинов, отложив в сторону пищали и иное оружие, рубили и забивали в землю колья, рубили ветви и заплетали плетень, копали ров. Из лесу на подмогу вышли мужики и бабы. На холмах, где недавно стояли скирды скошенного хлеба, быстро росла походная крепость. Гуляйный воевода приказал заборы плести высотой в 1,5 аршина. Для каждой стены 2 плетня на аршин друг от друга. Пустоту между ними засыпали землей, выкопанной перед наружным забором.